Глава 15. Встречать корабли собралось еще больше народа, чем провожало. И неудивительно, работа на полях уже закончена, лагерь лесорубов свернут, поскольку не хватало мужчин для его охраны. Ведь большинство хороших бойцов ушло в плавание. Получалось, что практически все жители собраны сейчас в поселке и почти не выглядывают за его окраину, занимаясь одним строительством. Редкие вылазки охотников и работы рыбаков не в счет. Олег первый спустился по сходням, внизу его ждал Добрыня. Вождь пожал руку другу, по своему обыкновению едва не раздавив ему ладонь. «Ну, как?» «Норма. Все живы. Шестеро легкораненых. Так, не опасные царапины. Вонючек навалили сотни три или четыре и сожгли полтора десятка деревень. Соли набили полные трюмы, тонн 15 или 20. Могли и больше, но время поджимало. Ладно, ты иди. Я пока займусь разгрузкой». «Нет, это мой корабль. Я должен проследить». «Иди, иди!» — отмахнулся Добрыня. «Невелика проблема. Без тебя спокойно разберемся». Приветливо кивнув подошедшей Анне, вождь строго приказал. «Уводи своего мужа, а то он собрался делать вид, что работает. Покорми его для начала. А потом можно и в баню. Мы, как паруса увидели, сразу затопили». «Это здорово!» — оживился Олег. «А то ведь, знаешь, в плавании минимум удобств». «Вот и ладненько. Брысь отсюда. Оба. Все разговоры после ужина. Маленько посовещаемся. Новостей у нас хватает». Понимающе кивнув, Олег увлек Аню за собой. Он прекрасно понимал, что справится и без него. Люди уже не раз разгружали корабли и хорошо приспособились к этой немудреной работе. Они больше не сталкивали друг друга со сходин вместе с мешками и корзинами и не толпились баранами у палубных люков. В который раз он удивился скорости, с которой вырастали поселки землян. Люди, работая не за копейки и не из-под палки, проявляли чудеса трудового рвения. Все знали, что стараются не только ради крыши над головой. От скорости их работы зависела собственная жизнь. Если появится отряд хайтов, спасти могут лишь крепкие стены. Большинство по осени пережили осаду и хорошо об этом помнили. Остальным вполне хватало угрозы ваксов. Хоть они и слабые воины, но в большом количестве могут создать немало проблем. Достаточно вспомнить прошлогоднее нападение, когда дикари не побоялись высадиться на остров. Везде, где не мешала близко подступающая скала, люди окружили поселок рвом. Сразу за ним поднимали стену. Добрыня не отказался от своей идеи сделать ее огнеупорной, но добивался этого оригинальным методом. Саму стену делали из двойного ряда бревен, отстоящих друг от друга на пару метров. В этот промежуток ссыпали землю и щебень, утрамбовывая ударами деревянных двуручных колотушек, изготовленных из обрезков тяжелых комлей. Снаружи бревна обмазывали толстым слоем глины, после чего укладывали тесанные глыбы известняка. Надо признать, что отесаны они были весьма небрежно, так что поверхность получалась неровная в широких прожилках застывшего связующего раствора. Но его не жалели. Дров хватает, известняка целые скалы, так что дефицита в цементе не испытывали. За каких-то 2 недели полностью закончили не менее 50 метров такой капитальной стены. Со стороны ручья и реки успехи были слабее, но там можно обойтись без столь монументальных сооружений. Врагу будут мешать природные барьеры. Если работа и дальше пойдет такими темпами, то через пару месяцев основные укрепления будут закончены. Скорость впечатляющая, тем более что 60 крепких мужчин временно в этом не участвовали, уйдя в рейд на земли ваксов. Помимо стены, Олега удивило то, что работы велись здесь и в скалистом замке. Нельзя сказать, что там успели много построить, но отчетливо различались площадки будущих сооружений, а каменотесы вовсю работали над широкой лестницей. Отходы их производства шли на строительство стены, но это, разумеется, не могло покрыть и малой доли потребности в камне. Его доставляли на волокушах из каменоломен, устроенных в километре от поселка, на левом берегу Хрустальной. Известняка там хватило бы на строительство парочки московских кремлей. И все это делалось не только без техники, но и без тягловых животных. Даже деревянный подъемный кран работал на простой мускульной силе. Олег почти ничего не смыслил в строительстве, но его скудных познаний хватало, чтобы понять — темпы потрясающие, а если принять во внимание условия работы, то и вообще почти невозможные. Уже добравшись до конца причала, Аня помчалась вперед, с разбегу повисла на шее дяди. Олег терпеливо дождался, когда фонтан эмоций схлынет, и она освободит родственника, после чего пожал священнику руку. «Все живы?» — поинтересовался отец Николай. «Да, все прошло нормально, даже ранений серьезных не было». «Ну и слава богу». «А у вас как? Добрыня нам ничего не рассказал». «Да что у нас случится? Коптим небо помаленьку, особых новостей нет». «А как ваксы?» «Вроде притихли. Но мы из поселка редко выглядываем, а сюда они подходить боятся. Однако по округе вроде шляются. Как только вы ушли, лагерь лесорубов сразу сожгли». «Но там вроде никого не оставалось?» «Да, всех перевели в поселок. Но пылало хорошо. Ночью дозорные огонь заметили, говорили, что часа три зарево краснело. Это могла быть маленькая шайка. Чтобы сжечь несколько хижин, большой толпы не надо». Завидев в толпе Млиша, Олег призывно махнул рукой, подзывая его к себе. За зиму старик здорово сдал. Его едва не доконало воспаление легких. Он до сих пор при ходьбе пользовался посохом. Из-за этого его не взяли в плавание. Лекарь уверял, что в скором времени он полностью оправится, но сейчас нагрузки и волнения ему противопоказаны. Млиш поклонился, хотел было что-то сказать, но слова застряли в горле. Так он был потрясен. Неудивительно. Олег снял с пояса маленький, но увесистый мешочек, продемонстрировал содержимое. Внутри покоилось без малого полтора десятка амулетов алтанаков. Парень не слишком разбирался в камнях-сидах гриндира, но даже скудных познаний хватило, чтобы понять их огромную ценность и немалую силу. Он хорошо помнил, как поселковый лекарь по зиме прирастил кузнецу оторванный палец, пользуясь своим слабеньким камешком размером менее горошины. А сейчас среди трофеев была парочка исполинов размером с грецкий орех, да и остальные немаленькие. Старик дрожащими руками принял мешочек, запустил руку в содержимое, охнул. «Олег, это великое сокровище. Не всякий король способен купить столько амулетов». «Не радуйся, еще неизвестно, много ли в них силы». «Почти все камни яркие. Это признак хорошего состояния. Даже слабый будет стоить немало, но эти...» «Странно, я не думал, что у ваксов можно отнять столько амулетов». «А что здесь удивительного? Почти в каждом селении у алтанака есть такой камешек». «Олег, это странно. Откуда каннибалы их берут?» «Из гриндира приносят. Откуда же еще?» «Это понятно, но добыча камней в мертвой пустыне — очень тяжелое и опасное дело. Если бы у них была единичная удача, то понятно. Любому может повезти. Но такое количество — это не везение, это регулярная добыча. «Эх, если бы мы знали, как ваксы получают камни!» «Можно попробовать взять в плен кого-нибудь из алтанаков, и они наверняка это знают. Только как допрашивать будем? Никто не знает их языка. Я вообще не видел, чтобы они разговаривали». «У них есть язык», — подтвердил Млиш. «Но мне он неведом. Однако я думаю...» «Потом поговорите», — недовольно произнес священник. «Не видишь, люди только с дороги. Покушать надо, да в баньке попариться». Старик понятливо кивнул, протянул мешочек Олегу. «Зачем он мне?» — удивился парень. «Я все равно с этими амулетами обращаться не умею. Так что оставляй себе и с лекарем не забудь поделиться». Млиш покачал головой. «Я возьму два камня. Нам хватит. Остальные оставь себе. Это огромное сокровище. За самый маленький сит можно купить новенький корабль, не меньше варяга. Нет, я боюсь хранить такую ценность». Олег пожал плечами, забрал мешочек. Логика старика его позабавила. Сейфов в поселке нет, так что безопасность хранения обеспечить нелегко, разве что часовых приставить. А носить с собой — вернейший способ потерять. Добрыня проговорил с Олегом часа три. Две недели срок небольшой, но за это время появилось немало новых проблем, поставивших вождя в тупик. Большинство и для Олега неразрешимо, но вот в некоторых вещах он разбирался получше здоровяка и охотно делился с ним своими соображениями. Не факт, что они правильные, но и молчать не стоит. При всех своих организаторских способностях Добрыня во многом совершенно не разбирался, да и кругозор его был ограничен. Он редко удалялся от поселка и дальше, чем у Кругова, никогда не бывал, если не считать бегство с земель Хайтаны. Олег же был самым известным путешественником. Этой весной ему удалось побывать там, откуда еще никто не возвращался, а если и возвращался, то об этом никому не рассказывал. Прошлогоднее плавание на юг вообще успело обрасти легендами. Олег получил добро на реализацию своего проекта «Водяной мельницы». Правда, Добрыня поставил условие. Она должна работать не только на благо металлургов и кузнецов, но и для перемола зерна. Сомнительно, что урожай выйдет богатым, но все же об этом следует подумать заранее, чтобы не мучиться с ручными ступками. Местная пшеница и рожь сильно уступали земным сортам, выведенным в результате многовековой селекции. Нет, хлеб получался неплохим, но вот всхожесть и урожайность. По словам всезнающего Млиша, из 50 мешков семенного зерна получится не более 300 мешков урожая. Соотношение удручающее. Вождь вышел, оставив Олега в одиночестве. Аня убежала к подругам, за две недели у нее накопилась гора информации, требовалось ее сбросить в свободные уши. Обсудить ее на корабле было не с кем, Олегу вечно некогда, с другими мужчинами говорить не хотелось, а из амазонки Риты собеседница плохая. Вот и пришлось терпеть до конца плавания. Достав кусок коры, использующийся для письма, Олег обугленной щепкой принялся набрасывать контуры будущего сооружения, одновременно прикидывая, сколько человек понадобится ему для строительства и на какой срок оно затянется. Он неплохо разбирался в механике, как сугубый практик, не раз сталкивался с двигателями различных машин и горным оборудованием. Будучи от природы любознательным, с интересом изучал их в процессе ремонта, не зная возможности техники, трудно ставить перед ней правильные задачи, полностью раскрывающие ее потенциал. Он на всю жизнь запомнил свой юношеский позор, когда погнал бульдозер работать на крутой склон. Требовалось проделать разведочную расчистку. Тогда над ним неплохо посмеялись рабочие, грубо, но доходчиво объяснив невозможность этого мероприятия. Больше он таких ошибок не допускал. Впрочем, с его приятелем вышла история покруче. Мужики, подшутив, объяснили, что компрессор, установленный на тележке, можно завести, лишь разогнав на буксире. Молодой специалист не раз наблюдал, как технику заводят с толкача, и нисколько не усомнился в их словах. Смеялись над ним долго, а прозвище «заводила» пристало прочно. Все эти университеты жизни не могли заменить соответствующего образования, но, как и у всякого геолога, у Олега было хорошо развито пространственное воображение, что очень помогало в подобных расчетах. Да и мельницу нельзя считать слишком сложным сооружением, для ее проектирования не нужно было быть гением. Поработать над чертежами Олегу не дали. За тростниковой дверью кашлянули, приглушенный бас поинтересовался. «Можно?» «Открыто!» — буркнул Олег. Замков на двери, плетенной из тростника, не было. Отец Николай почему-то облачился в свою видавшую виды рясу и явился не один. За ним, пригибаясь в низких дверях, вошли Алик и Руслан Полюшенко. Этого толстяка Олег знал мельком. Он был вождем приличного поселения на левом берегу, чуть ниже по Фреоне. Но пока Олег гулял по землям Хайтаны, тот решил присоединиться к Добрыне со всеми своими людьми. Все его общение с Олегом ограничилось рукопожатием и парой слов при знакомстве, так что непонятно, почему он сюда пришел. Священник практически родственник. С Аликом они давние знакомые, с первого дня пребывания в этом мире. А вот Руслан — странный гость. Однако Олег не подал виду, что удивлен. Мало ли что. Может, человеку интересно поговорить со столь знаменитым путешественником и победителем каннибалов. Газет и телевидения здесь нет, да и в любом случае новости лучше всего получать из первых рук, если не хочешь довольствоваться слухами. До Олега уже доходили разные фантастические подробности его похождений. В частности, поговаривали, будто убегая от хайтов, он питался сырым мясом убитых врагов. Так что удивляться желанию умного человека пообщаться без глупых посредников не стоит. Угощать нечем, выпивки нет, так что ритуал гостеприимства упростился до минимума. Олег просто кивнул в сторону чурбачков, используемых вместо стульев. Гости присели, тут же потекла неторопливая беседа. Говорил лишь священник, да Алик изредка поддакивал. В разговоре чувствовалась недосказанность, натянутость. Люди явно говорили не о том, о чем хотелось бы, просто выполняли стандартный ритуал — завязки разговора. Олег спокойно рассказывал, как прошло плавание, сколько деревень ваксов уничтожено в ходе беспрецедентного геноцида, каковы каннибалы в бою и как относятся к уничтожению своих поселений. Стандартный треп с очевидцем событий, даже подоплеку никто не понимал. Точно так все мог рассказать любой рядовой лучник. Первым сворачивать со стандартного русла беседы с возвратившимся путешественником стал Руслан. Этот немолодой мужчина молчал на протяжении всего разговора, но слушал очень внимательно, то и дело бросая на Олега колючие взгляды, щуря свои маленькие водянистые глазки. Парень не удивился, когда толстяк не впопад хриплым голосом произнес: «Олег, ты вроде раньше здесь самым главным был?» «Да, но очень давно. В самом начале, когда только обживаться стали. Там, на острове. Добрыни тогда еще не было. Он позже приплыл с севера, от самых земель хайтов». «А зачем же ему власть уступил?» Олег, не понимая, куда он клонит, недоуменно пожал плечами. «А зачем она мне? Здесь власть не льготы, а дополнительные обязанности. Вы на Добрыню посмотрите. Я иногда не пойму, спит ли он вообще когда-нибудь. Да и талант особый нужен. Здесь не земля, вождь должен не языком в думе махать, а реально на месте заботиться о подчиненных, координируя их деятельность и подавая пример. От правильного руководства зависит и существование поселка, и нашей жизни. Нет, такую ответственность мне не потянуть. Вот и уступил место Добрыне. Да и людей он немало с собой привел, с трофейным оружием. Реально, его группа посильнее моей была, но он вопрос руководства поднимать не стал. Я потом сам решил. «А зря», — бросил Руслан. «По мне, так ты все же получше него будешь». «Это почему же?» — уточнил Олег, постепенно начиная понимать, к чему весь этот разговор. «Скажи, ты бы решился переносить поселок на берег, причем на правый?» «Но ведь другого выхода не оставалось. Старый располагался неудачно, его сильно подтапливало, а на левом пришлось бы долго расчищать землю от леса и кустарников. Там нет степных участков». «Я не о том», — поморщился Руслан. «Ходят слухи, что ты возражал против переноса». «И как бы я мог это сделать?» — удивился Олег. «Меня и близко здесь не было во время переезда. Я пришел, когда все давно свершилось». «Да, так и есть. Но все же потом ты высказал Добрыне свое мнение». Олег не удивился информированности собеседника. Нет, он не подозревал Аню в излишней болтливости. Просто стены, как известно, имеют уши. Да и стенами это назвать трудно. Какие-то хлипкие перегородки из тонких жердей и листьев камыша. Проходя мимо хижины, можно без труда расслышать даже тихий разговор. А законы людской молвы просты. Всякую информацию она трактует вовсе не в угоду истине, разве что истина слишком скандальна и способна возбуждать нездоровый интерес без всякого искажения. Неудивительно, что несколько безобидных слов слухи превратили в спор с вождем, где Добрыне было указано на его ошибку. Говорить, что все было не так, бесполезно, не поверят. Да и любопытно, что будет дальше. Олег уже понял, что столкнулся с проявлением оппозиции. Руслана он доселе не знал, но ничего нет удивительного в том, что бывший вождь недоволен нынешними порядками. Добрыня держал власть крепко, немалая часть решений принималась им единолично, а это вряд ли понравится тем, кто привык к более значимым ролям. С отцом Николаем тоже все ясно. Священнику очень не по нраву оголтелый атеизм вождя. Он мог бы это стерпеть, однако не в этом случае. Добрыня думал о религии в последнюю очередь и отказался выделить даже нескольких рабочих на возведение временной часовенки. И к проекту строительства храма отнесся без малейшего энтузиазма. Поп давно уже махнул на зятя рукой и больше не пытался вести в молодой семье религиозную пропаганду, довольствуясь тем, что молодые хоть обвенчались без споров, но Олег помнил о старых разговорах, где нет-нет, а проскакивали наметки грандиозных замыслов. Отец Николай воспринял все случившееся не больше, не меньше, как божественный промысел. И подумывал о наведении православных порядков сперва среди землян, а далее мечтал нести Слово Божие язычникам и от вождя ожидал поддержки своих замыслов. А ведь он далеко не одинок, у него небольшая, но преданная паства. Даже некоторые атеисты под влиянием переноса в новый мир стали истинно верующими, и хорошо, если православными. По левобережью, как грибы после дождя, чуть ли не ежедневно возникали новые секты, и далеко не все основывались на христианстве. Наибольшее недоумение вызвал Алик. В последние месяцы он носа не высовывал из кузни, все его интересы почти исключительно вертелись вокруг молотов и наковален. Чем он недоволен, непонятно. Хотя не исключено, что ему попросту жаль кузню, брошенную на острове. За зиму ее существенно улучшили, оборудовали разными полезными приспособлениями. Вышло очень неплохо. Все на месте и очень уютно. Олег смутно припоминал, что Алик до последнего не хотел покидать остров. Кузнецы работали еще несколько дней после всеобщего исхода. И он предлагал вообще оставить их там и дальше под прикрытием стен. Но Добрыня не согласился, а стены сейчас почти полностью разобраны, бревна перевезли в новый поселок. Все эти мысли пролетели в голове Олега за несколько мгновений, пока он тщательно подбирал слова ответа. Ему не хотелось испугать оппозиционеров резкой отповедью, но и строить из себя обиженного не стоит. «Да», — признал он, — «я возражал против переезда на берег. Задним числом, но возражал. Однако против того, чтобы уйти с этого острова, никаких возражений не было. Там действительно оставаться не стоило». «И куда бы ты перебрался, будь твоя воля», — встрял Алик. «Недалеко. Чуть ниже по течению был поселок сектантов. Ты должен его помнить». «Да, его хайты по осени уничтожили, как раз перед тем, как взять нас в осаду. Тот остров много выше нашего. Никакой паводок там не страшен». «Он поменьше», — возразил кузнец. «Да, но хватит поставить 2-3 поселка, подобных этому. И к нему примыкает гораздо больший остров. Там протока не шире сотни метров. Он низменный, но для огородов как раз подойдет. А между ними можно было держать флот. Заводь отличная». «Неплохая идея», — кивнул Руслан. «Не пришлось бы далеко перебираться». «Эх, где ты раньше был с такими предложениями?» Олег покачал головой. «Нет, мой план хорош только на первый взгляд. При внимательном рассмотрении сразу видны слабые стороны. Да, человек 100-200 могли бы там поместиться отлично. Есть свои плюсы. Отличная оборонительная позиция. Ловить рыбу можно возле самого дома. На период ледостава или дохода изолированность от мира, никто не сможет напасть. Хоть в этом есть и свои минусы. Но беда в том, что я уже не верю в подобный проект. Смотрите сами. Поначалу, прошлым летом, земляне расселялись сотнями поселений. В большинстве было человек 10, а то и меньше. Это казалось удобным. Прокормить такое количество народу можно безо всяких инструментов и оружия. Так что в той ситуации это было оправдано. Но со временем люди стали приспосабливаться к этому миру. Появились орудия труда и охоты, навыки выживания. Слабые благополучно вымерли зимой или присоединились к более сильным. Даже мародеры, терроризирующие округу по холодам, в конце концов почти полностью исчезли. Пример больших поселков показал, что выжить можно и такой толпой. Да, проблем хватает, но зато чувствуешь себя более защищенным. Маленькую общину легко уничтожит шайка ваксов, а про хайтов вообще молчу. Если в деревеньке из одного дома вспыхнет пожар, то посреди зимы все жители останутся без крова, в то время как в крупном поселении их не оставят без крыши над головой. И в нем часть людей можно освободить от постоянной добычи еды. Пускай занимаются гончарным или кузнечным делом на общее благо. Остальные жители их обеспечат. «В общем, вы и без меня должны прекрасно понимать, что жить крупной общиной гораздо выгоднее. Руслан, ты ведь сам присоединился к нам со всеми своими людьми. Никто силком вас не тянул». «Да, я признаю выгоду большого поселения. Но не понимаю, к чему ты завел этот разговор?» «Так ведь все очень просто. У нас сейчас огромный поселок. Это всех устраивает. Но дело в том, что мы живем в ситуации, где невозможно сходить в супермаркет и купить все необходимое. Всю эту толпу надо кормить, и кормить досыта. Рыба — это хорошо, но исключительно на ней жить нельзя. Волей-неволей приходится засевать поля и задумываться об обзаведении домашним скотом. Разместить такое хозяйство на острове не получится. Чтобы получить одну буханку хлеба, надо засеять несколько квадратных метров пшеницей или рожью. Будем считать, что два, хотя цифра наверняка занижена. Местные злаки уступают земным в урожайности. Два умножаем на 500 и получаем 1000 квадратных метров. Именно столько надо, чтобы вручить по буханке каждому. А под 10 буханок будет целый гектар, плюс овощи и крупы. В общем, для минимального снабжения такой аравы потребуется гектаров 10-15 пахотных земель. Можно ли найти столько на островах? Естественно, нет. Большая часть их площади покрыта слабо задернованными песчаными наносами, заболоченными участками, скальными выходами. Участков с плодородной почвой очень мало, да и пастбищ нет. Одни кустарники, леса и плавни. Нет, даже пару сотен человек прокормить там получится с огромным трудом. Конечно, протянуть на рыбе можно, но только временно. Сомневаюсь, что такая диета пойдет на пользу. Олег замолчал. Никто из гостей не стал комментировать его слова. Все прекрасно понимали его правоту. Он ничуть не сгущал краски. Рацион жителей поселка более чем на 90% состоял из рыбы, а остальное приходилось на раков и моллюсков. Съедобные корни лишь разбавляли уху, много их не накопать, а мяса было очень мало. Когда Олег ушел в рейд, охотничий лагерь свернули из-за нехватки мужчин. Но, работай он по-прежнему, это бы изменило немногое. На 500 человек дичи не набьешь. Да и мало ее стало в округе. Приходилось совершать далекие рейды в места, где животные еще не сталкивались с прожорливыми пришельцами. Олег когда-то слышал, что вся территория Франции может прокормить всего-навсего 25 тысяч человек, если они будут снабжать себя только с помощью охоты и собирательства. Он не знал, насколько правдивы эти цифры, но понимал, они близки к истине. И прекрасно помнил, что дикари, живущие первобытно общинным строем, не зная земледелия и скотоводства, никогда не устраивали столь больших поселений. Это невыгодно. Каждое племя контролировало небольшую территорию, за которую выходить не стоило. Дальние охотничьи походы требуют слишком много усилий, и это было рискованно. Можно, разумеется, вести кочевой образ жизни, уничтожив дичь в одном месте, передвигаться на следующее. Но такой путь ущербен. На новых территориях могут оказаться свои хозяева. Первым молчание нарушил нетерпеливый Руслан. «Я так понял, ты полностью согласен с решением Добрыни о переезде?» «А почему Добрыни?» — удивился Олег. «Насколько я понимаю, это постановило собрание всех жителей». «Цирк это был, а не собрание», — недовольно произнес Алик. «Очень многие возражали, я в том числе. Но Добрыня слюной и зашел, а на своем настоял. Одно не пойму, зачем было полностью бросать поселок? Отличная крепость, уж кузню и металлургов смело можно было оставлять». «А смысл?» — возразил Олег. «Опять руду таскать черт знает откуда. Здесь она вон, сразу, за горкой. Приходи и бери. И лесу, видимо-невидимо, угля можно нажечь десятки тонн. Да и вообще для кузнечного дела и металлургии условия тут идеальные. Добрыня дал добро на строительство водяной мельницы. С ее помощью мы соорудим отличный главный молот. Больше не придется вручную крутить вороток. И мехи качать река будет. Представляешь, сколько человек освободится? Да и надежнее все это. Вал не остановится, чтобы высморкаться или в туалет сбегать». «Ты серьезно?» — заинтересовался Алик. «Вполне. Здесь как раз можно разойтись на всю катушку. Это тебе не остров, где подобное сооружение невозможно. Сам понимаешь, что фреону не запрудить. А ветряная мельница круглосуточно работать не сможет. Вот перед вашим приходом я начал чертежи набрасывать». Олег подвинул кузнецу несколько кусков коры. Тот, позабыв про большую политику, принялся с интересом изучать наброски. Руслан, поняв, что один из оппозиционеров явно склоняется на сторону существующей власти, поморщился. «Ты хоть о чем-нибудь, кроме своей кузни, думаешь?» «А как же?» — охотно отозвался Алик. «Еще как думаю, к тому же о двух вещах сразу, о бабах и выпивке». Олег не выдержал, улыбнулся. Руслан, уже понимая, что вряд ли найдет у него понимание, скорее по инерции, чем сознательно, поспешил приоткрыть карты. «Мы тут посовещались и решили, что надо маленько менять порядки. Слишком много висит на Добрыне, не справляется он. Надо изменять управление. Да и устав этот не по-русски как-то». «А как же?» — хмыкнул Олег. «По мне так все нормально. Нас не так много. Единоличная власть — лучший выход. Примитивная и действенная средневековая схема, когда все подчинено сеньору. Не вижу смысла ее менять, ведь она в подобных условиях оптимальна». Вопрос с уставом был больным. В свое время его приняли в отсутствие Олега, он как раз ушел в плавание на юг. В общине постепенно нарастали противоречия. Металлурги и кузнецы считали, что они вкалывают больше всех, не получая за это особых благ. По их мнению, охотники получали столько же, прогуливаясь на свежем воздухе. Возникали все новые и новые обиды, множились упреки. Наладить в столь малом обществе товарно-денежные отношения было невозможно. И Добрыня поступил просто. Скомбинировал систему оплаты старательских артелей с колхозными порядками. Каждая работа была оценена по затрачиваемым усилиям и комфортности. За единицу труда давали некие виртуальные очки. Наибольшее количество получали металлурги, кузнецы и люди, участвующие в опасных путешествиях и военных походах. Получая централизованный паёк, часть очков теряешь. Часть снимают, предоставляя постоянный дом. Разве что ты ухитришься возвести его самостоятельно, от стадии рубки деревьев до самого последнего удара молотка. В конце месяца остаток очков можно было обменять на куски железа, а уже на них приобрести дополнительную еду либо вещи, привезенные Олегом из южных стран. Кроме того, не возбранялось сходить к Кругову. Раз в две недели там действовала ярмарка, на которую собирался народ со всей округи, принося то, кто чем богат. Железо брали очень охотно. Система была не слишком эффективной и в голодный период почти не работала, однако кое-как регулировала жизнь общины. Без нее все основывалось на простой принудиловке. Да и с ней хватало жестоких решений. Те из людей, кто лодырничая не отрабатывал свою пайку, из поселка изгонялись. Многие считали себя обделенными, крича, что их труд низко оплачивается. Другие сетовали на наказание за провинности, из-за чего лишались очков. Понятно было, что долго такое положение вещей не продлится. Пока что противоречия приглушались опасностями и неустроенностью, но бесконечно подобная помесь военного коммунизма с социализмом действовать не сможет. Это понимали многие. В общем, врагов Добрыня завел немало, но ничуть не волновался и упрямо совершенствовал свою систему, что нравилось далеко не всем. Любителей рассуждать об устройстве общества на Руси всегда хватало, так что идею вождя критиковали на каждом углу. Однако Олега в эти свары не втягивали, это был первый раз. «Я не говорю о том, что надо скинуть Добрыню», — поспешно произнес Руслан. «Но, с другой стороны, на него слишком много навалилось. Почему бы не создать совет из нескольких наиболее грамотных и уважаемых мужиков?» «Так ведь подобное уже есть», — удивился Олег. «Раз в неделю собирается большое совещание, На нем присутствует от 10 до 20 человек. Кроме того, почти ежедневно проводятся текущие планерки, где обсуждают сиюминутные проблемы. А по особо важным вопросам вообще общий сбор трубят, как тогда, перед переселением. Да, но все это стихийно. Добрыня приглашает на эти совещания кого захочет. Никакого порядка при этом нет. Бред, отмахнулся Олег. Туда может прийти любой человек, у которого есть что сказать, а руководители производственных объектов являются в обязательном порядке. Вон, Алик там постоянно сидит, как главный кузнец. Так что, по-моему, как раз все нормально. Чем должен заниматься этот твой совет? Ну, обсуждением долгосрочных вопросов, вынесением по них своих мнений, обязательных для исполнения. Добрыня не будет слепо тыкаться при появлении новых проблем. Мы сообща определим самый эффективный метод их решения. Понятно, усмехнулся Олег. Что-то вроде сборища болтунов, которые ни за что не отвечают, но при этом власти у них столько, что могут приказать вождю. Позиция удобная, ведь можно трубить о своих задумках, призванных улучшить нашу жизнь, и не думать о реальности их исполнения. Зачем? Ведь есть Добрыня. Вот пусть хоть расшибется, но сделает. В противном случае можно его обвинить в игнорировании интересов жителей. В таком совете я не вижу ни малейшего смысла. Сам Добрыня сейчас практически ничего не придумывает. Он слушает наше мнение, видит проблемы и принимает оптимальное, по его мнению, решение. Если кто с ним не согласен, то спокойно может оспорить. Избран вождь всеобщим голосованием, своей властью не злоупотребляет, люди им довольны. Громоздить бюрократический аппарат, существующий исключительно сам для себя, смысла нет. Руслан, с тобой мне все понятно. На земле ты был госчиновником среднего пошиба, одним из винтиков бюрократической машины, и никак не свыкнешься с мыслью, что все это осталось в прошлом. Но от тебя, Алик, таких разговоров не ждал. Но зачем тебе звание члена Совета почтеннейших старейшин Бананового острова, а? Кузнец оторвался от созерцания кусков исписанной коры, неловко заерзал на месте. Да мне ничего и не надо. Просто Добрыня слишком много на себя берет. Ну так скажи ему прямо в лицо, а не шушукайся по углам. До этого момента ты вызывал у меня гораздо большее уважение. Возьми и поставь вопрос ребром на первом же совещании или даже на планерке. Да ну его, отмахнулся кузнец. Пусть что угодно творит, лишь бы мне палки в колеса не ставил. Мы целую зиму с кузней корячились, а потом пришлось все бросить в один день. «Но ты же сам понимаешь, что здесь работать лучше будет. Появятся новые возможности». «Да, я теперь и не спорю. Просто как-то не задумывался до сих пор». «Отец Николай, а вы?» «Вам этот совет нужен не больше, чем в миске дырка. Не сомневайтесь, там будут одни атеисты, разве что с собой удастся протащить кого-нибудь из верующих». Но все равно особой роли это не сыграет. Священник, до этого момента не проронивший ни слова, вздохнул. «Да понимаю я. Только некрасиво это. Есть у нас верующие, и немало. Да даже часовенку не дают построить. Понятно, не хватает людей. Но ведь я много и не просил. Верующие согласны работать в личное время. По вечерам только разрешение надо. Мы часовенку за неделю-другую поставим, не в ущерб остальным». «Без ущерба не получится», — возразил Олег. «Люди работают по 14-16 часов в сутки, а потом им придется еще час-другой вкалывать на возведении часовни. После таких нагрузок работники из них никудышные, и на ответственное дело не поставишь. Задремлют на стене, да и грохнутся вниз. Вот и пойдут травмы до смерти. К чему спешка? Вера — это не здание церквей. Истинно верующий не имеет ничего против, если служба проходит под открытым небом. Первые христиане вообще в катакомбах свои ритуалы проводили. А когда покончим с этой спешкой, то не часовню, а здоровенный храм соорудим. Не сомневайтесь, обязательно сделаем. Дело даже не в религии, это определенный символ благополучия и напоминание о нашем происхождении. Сами знаете, ведь на ваши службы ходят не только верующие. По сути, у нас и ходить-то некуда. Театры и рестораны остались на земле. Дверь распахнулась, на пороге выросла Аня. С удивлением осмотрев собравшуюся компанию, она вопросительно уставилась на Олега. Тот невозмутимо произнес: «Вот и хозяйка пожаловала. Проходи, чего встала?» «Я вам не помешаю?» — уточнила Аня. «Не помешаешь», — заявил отец Николай, поднимаясь. «Мы уже уходим». Руслан, бросив на Олега разочарованно осуждающий взгляд, первым пошел на улицу, едва протиснувшись в дверной проем. За ним поспешил священник. Алик, неловко переминаясь, попросил: «Ты не покажешь мне чертежи, когда закончишь?» «Обязательно. Без тебя я вообще не закончу. Многое придется уточнить, и на местности мы с тобой глянем». Обрадованный кузнец выскочил, позабыв захлопнуть за собой дверь. «Все будь-то пещерные!» — недовольно прикрикнула Аня ему вслед и, прикрыв вход в жилище, сообщила: «Сегодня меня первый раз попытался комар укусить». «Выбрал самую вкусную добычу!» — улыбнулся Олег. «Лето скоро. Комаров здесь немало будет». «Нет, здесь их будет не больше, чем на острове. Плавней поблизости нет, до ближайших километра полтора, а далеко от своих рассадников они не улетают. Я летом здесь бывал, вместе с Ритой, искали железную руду. Полчищ комаров не было, а вот пониже, в лесу, их хватало». «Я помню ваши походы», — кивнула Аня и нахмурилась. «До сих пор без ревности вспоминать не могу. Ты бродил с этой красавицей по несколько дней, а я сидела на вышке, высматривала тебя во все глаза и кусала губы». «Ревнивая львица», — едва не смеясь, ответил Олег. «Ничего, мне как раз такие нравятся. Отравлю мухоморами. И вообще, не уклоняйся от темы. Честно признайся, что у тебя было с Ритой?» «Сто раз тебе рассказывал, что ничего. И вообще, красиво ее назвать трудно». «Не знаю. По мне, очень даже симпатичная». «Ты не мужчина, чтобы судить о таких вещах. Она отличный товарищ и великолепный боец. Пожалуй, лучший, кто у нас есть, если не считать арков. Ее навыки в наших условиях просто бесценны. Но как женщина... мне она безразлична. Я всегда был равнодушен к подобным амазонкам. По мне, красивая девушка не может быть столь мускулистой и настолько хладнокровной, что, не моргнув глазом, способна перерезать глотку кролику или выпустить стрелу в человека. Так что твоя ревность беспочвенна». «С трудом верится», — непреклонно произнесла Аня. «Такой бабник, как ты, должен кидаться на все, что носит юбку». «Навет. И нелогично, ведь кроме как на тебя, я ни на кого не кидался. Какой же я после этого бабник? И вообще, Рита носит брюки. В юбке я ее никогда не видел». «Естественно, ведь у нее ноги кривые». «Все равно подозрительно. Ты с ней наедине по несколько дней бывал. И хочешь сказать, что относился к ней просто как к товарищу? Мужчинам нелегко обходиться без женщин, а тут она под боком». «Странно. Почему ты только сейчас это припомнила? И вообще, я только что целых две недели без женских ласк обходился, и ничего, не умер. Так что не такой уж я сексуальный маньяк, как ты себе вообразила». «Не оправдывайся. Ты еще расскажи, что прошлым летом шел со мной несколько дней, когда мы сбежали от ваксов, и пальцем не тронул». «Я помню», — кивнул Олег и озадаченно добавил. «Но ведь действительно не тронул». «Зато все глаза обмозолил, разглядывая мои ноги». «Знаешь, у меня такое смутное ощущение, что весь этот разговор затеян с одной единственной целью — напомнить, что я 2 недели обходился без женской ласки. Милая, не волнуйся, я это прекрасно помню и немедленно наверстаю». «Самоуверенный мужлан!» «Что ты, я самый ласковый мужчина на свете! Обрати внимание, я даже побрился и зубы почистил. Все только ради тебя. Ну, иди ко мне. Хватит ломать комедию». Остановившись, Олег повел рукой. «Вот, прямо здесь разместим мехи. Получится под самым валом, на одном уровне. Так что мудрить с передачами не придется». «Высоковато», — усомнился Алик. «Нормально. Ты учти, что уровень в реке поднимется на 2 метра плюс высота колеса, так что вал будет проходить примерно в метре от земли». «Ты слишком много на него вешаешь. От одного колеса будут работать мехи кузницы и металлургической печи, мельница и механический молот. Ты уверен, что не ошибся в расчетах? А вдруг не потянет?» «Должно потянуть. Вода — великая сила. Хотя ты прав, расчеты у меня дилетантские, но на этот случай мы и усложняем кинематику. Каждый агрегат можно будет включать в цепь и отключать без полной остановки машины». «Как бы ни рассыпалась вся эта твоя кинематика», — скептически произнес кузнец. «Все из дерева, начиная от вала до последней шестеренки». «Ты сможешь сделать все детали из железа?» «Издеваешься? До одного металла потребуется столько, что мы несколько месяцев будем выплавлять. И как, по-твоему, можно выковать шестеренку диаметром 1,5 метра? «Ну, можно отлить из чугуна, он относительно легкоплавкий». «Ты разбираешься в литье?» «Нет, конечно, разве что смутное представление имею». «Вот и я не разбираюсь. И никто не разбирается. Мы даже наковальни с трудом отливаем, а потом подолгу дорабатываем вручную. Нам еще учиться и учиться». «Это я как раз понимаю. Вот и приходится останавливаться на дереве. В наших условиях альтернативы ему нет». «Ненадежно». «Естественно, но пусть этот агрегат придется ремонтировать каждую неделю. Все равно он себя 100 раз окупит. У тебя в кузнице постоянно 2 человека качают мехи, а один из клотов вращает ворот механического молота. И это при том, что они частенько отвлекаются, да и мехи там, сам понимаешь. Плюс металлургам подспорье». «Да, все выгоды я и без тебя понимаю. Главное сомнение у меня вызывает само место». «А чем оно тебе не нравится?» «От поселка почти 1 километр. Далековато все же». «Так в этом тоже свои плюсы. Люди теперь не будут в дыму задыхаться. Твое хозяйство чистоте воздуха как-то не способствует». «Меня волнует вопрос безопасности. Ваксы притихли, но не думаю, что это будет продолжаться вечно. Карательный рейд их утихомирил, но не навсегда. А хайты? Любая банда, подойди ночью, легко пустит на ветер все наше хозяйство». «Этот вопрос решить несложно. Поставим здесь парочку каменных башен и обнесем всю территорию стеной. Несколько дозорных легко отобьются от набега маленькой банды, а в случае серьезной заварушки поставим приличный гарнизон». «Ты представляешь, сколько работать тогда придется?» «Не дурак. Сделаем, не переживай. Ни за неделю, ни за месяц, но обязательно сделаем». «Вот сука! Глянь на него, будто слушает», — не впопад произнес кузнец. Обернувшись, Олег увидел, что из еле заметной норки вылез крупный суслик. Сев столбиком, он уставился в сторону людей, шевеля ушками. Вид у него при этом был столь серьезный, что создавалось впечатление, будто зверек и впрямь прислушивается к разговору. Он наверняка все прекрасно понял и теперь слиняет отсюда, пока стройка не началась, усмехнулся Олег. Позади послышался свист. Обернувшись, проектировщики увидели бегущего к ним подростка. Тот еще издалека закричал: «Вас Добрыня зовет! Срочно!» «А в чем срочность-то?» — лениво поинтересовался кузнец. «Хай ты!» — коротко ответил паренек.